Как вы уже поняли по обложке, тут расположился авторизованный конспект семинаров и тренингов Александра Деревицкого. Его обучающие программы предназначены для продавцов, агентов, коммивояжеров, менеджеров по сбыту, профессиональных переговорщиков, организаторов продаж, фирменных бизнес-тренеров для журналистов и публичных политиков. Кроме конспекта, в этой книге собраны также статьи Деревицкого, опубликованные в периодике. Некоторую часть материалов составляют публикации сайта Деревицкого, который размещен в интернете. Отыскать автора этой книги всегда можно, задав на любом из украинских и русских сетевых поисковых машин поиск по фамилии, которую, надеюсь, вы уже никогда не забудете – Деревицкий. Нас ждет работа со следующими темами. Знакомство, установление контакта, выявление потребностей, аргументация продаж, преодоление возражений, приемы завершения продаж, продажи по телефону, работа с большим числом клиентов, жесткие переговорные технологии, организация и управление агентскими сетями. Эти разделы попали в книгу вовсе не потому, что именно этому следует учить торговый люд. Последовательность выдержана не будет, ибо тут она не так уж важна. Мы будем говорить о том, о чем в данный момент говорить будет кстати. Познакомимся коротко с разделами. Знакомство. Здесь мы для раскачки поговорим о том, как начинаются занятия в кочевых торговых школах Деревицкого. О том, кто его слушатели, кто он сам и как они все знакомятся. Установление контакта. Эта тема самая важная в продажах. Как еще на старте отстроиться от конкурентов, как очеловечить предстоящую продажу, как заложить фундамент долговременного сотрудничества. Разве это не важно? Немного актерского мастерства и непостижимый импровиз-коммерсант. Выявление потребностей. А это больница, потому что выявление потребностей – самое больное место подавляющего большинства продавцов, особенно опытных, тех, чьи исчерпывающие знания товара затмевают интерес к персоне покупателя. Но в рамках этой темы мы поговорим и о покупателях. Аргументация продаж – тут мы рассмотрим некоторые приемы, трюки и фокусы, позволяющие наилучшим образом подать свой продукт. Работа с возражениями. Об этом можно было бы не говорить, потому что возражений у покупателя быть не должно, но приемы завершения продаж, последняя ступень продаж, последний штрих, искусству которого тоже стоит учиться. Продажи по телефону – это тема для ленивых, для тех, кто предпочел бы продавать, не вылезая из уютного кресла. Оказывается, так тоже можно. И в качестве своеобразного заключения книги представлена подборка наиболее интересных выпусков интернет-рассылки Деревицкого. Это то, что нас ждет. Но сюрпризом будет не рубрикация, а стиль и содержание книги. Это не учебник. Точнее, если и учебник, то живой. Это конспекты авторских семинаров и тренингов. А поскольку преподаватель Деревицкий ведет себя на занятиях несколько нетрадиционно, то и звучали эти материалы и впоследствии были обработаны таким образом, что превратились в какие-то байки. Особые байки. Байки бизнес-тренера. Дивное словосочетание «байки бизнес-тренера». За первым словом для меня ассоциативно всплывают таежные костры, деревенские балагуры, порыжелая от махры махнарылость. Второе слово отстраняется от первого своей деловитой чопорностью, иноземной нервной желчью и корыстной сущностью. За третьим короткий седой ежик, старый тренировочный костюм, водка, кубки и медали в древнем серванте. Где я выкопал столь странное определение жанра моей охоты на покупателя? Впрочем, сейчас об ином. Книг о продажах написано много. В отечественной литературе этой тематики преобладают авторы-теоретики. Но много переводных книг о продажах написано бывшими продавцами. Многие из бывших торговцев стали преподавать, читать лекции по технике сбыта и прочим коммерческим дисциплинам. Но новые книги уже известных авторов опять о продажах, а не о новом ремесле бывших агентов, продавцов-коммивояжеров, не об их преподавательской работе. После нескольких лет работы, связанной с обучением торгового персонала, мне открылся совершенно иной мир. Это мир проблем, возникающих перед теми, кто пытается научиться продавать. Я долго мучился. Почему этот мир не описан моими именитыми предшественниками – Карнеги, Шнапауфом, Хопкинсом, Беджером, Ниренбергом, Маккеем, Берном, Беркенбелем, Власовой, Кузиным, Шейновым, Щекиным и другими? Ответа на этот вопрос у меня нет. Зато есть другое –